Лаксфорд на мгновение нахмурился, задумавшись. «Уилтшир», — сказал Линли. «Беверстокская школа находится в Уилтшире, мистер Лаксфорд». «В Уилтшире много всего», — заметил Лаксфорд. «И гораздо более примечательного, чем Беверсток. Не стану оспаривать. Но Беверсток имеет перед всем этим одно преимущество, не так ли?» «И что ж это за преимущество?» «Его расположение менее чем в 7 милях от того места, где было найдено тело Шарлотты». Лаксфорд медленно положил график на стол и встретил заявление Линли полным молчанием. На улице, 11 этажами ниже, завывала на 2 нотах сирена скорой помощи, призывая чистить для проезда дорогу. — Интересное совпадение. Вы не находите? — спросил его Линли. — Именно совпадение. И вы это знаете, инспектор. Мне не хочется верить вам на слово. Не можете же вы считать, что я имею какое-то отношение к случившемуся с Шарлоттой? Подобная мысль — безумие. Что вам кажется безумием? Ваша причастность к похищению Шарлотты или к ее смерти? И то, и другое. За кого вы меня принимаете? За человека, озабоченного тиражом своей газеты, а следовательно, за человека, ищущего материал, какого ни у кого больше нет. Что бы там ни отрицал Лаксфорд, что бы ни пытался скрыть от Линли, его взгляд на секунду упал на лежавшие на столе графики и схемы, основу его газеты и его работы. Этот на миг опущенный взгляд говорил больше, чем все слова главного редактора. «На определенном этапе», — продолжал Линли, — «Шарлотту нужно было вывезти из Лондона на машине. Я не имею к этому никакого отношения. Тем не менее, я бы хотела смотреть ваш автомобиль. Он рядом стоит?» «Мне нужен адвокат». «Разумеется». Лаксфорд подошел к своему письменному столу, нашел среди бумаг телефонную книгу в кожаном переплете, открыл ее, другой рукой снял трубку и нажал 2 кнопки, прежде чем Линли снова заговорил. «Нам с констеблем Нкатой, конечно, придется его дождаться, что может занять некоторое время. Поэтому, если вы озабочены тем, как истолкуют наш визит в редакции, то представьте, как будет воспринято наше нетерпеливое ожидание под дверью вашего кабинета приезда вашего адвоката». Редактор нажал еще 4 кнопки, занес палец над телефоном, чтобы нажать 7-ю. Линли ждал от Лаксфорда принятия решения. Он видел, как у того бьется на виске жилка. Лаксфорд со стуком вернул трубку на место. «Хорошо», — сказал он. «Я отведу вас к машине». Машина марки Porsche стояла в гараже, вонявшем мочой и бензином, в 5 минутах ходьбы от здания, где располагалась редакция осведомителя. Они дошли туда в молчании. Лаксфорд опережал их на несколько шагов. Остановился он только, чтобы надеть пиджак и сказать мисс Уоллес, что выйдет на 15 минут. Ведя полицейских к лифту, он не смотрел по сторонам, а когда бородатый мужчина в джинсовой куртке окликнул шефа, высунувшись из кабины в дальнем конце редакции, Лаксфорд проигнорировал его, как и всех остальных. Автомобиль находился на 5-м уровне гаража и казался гномом по контрасту с грязным рейндж-ровером и белым фургоном с надписью «Гурме» на колесах, между которыми стоял. На подходе к машине Лаксфорд достал пульт и отключил сигнализацию Porsche. Пиканье сигнализации отозвалось в бетонном сооружении птичьей коты. Не дожидаясь приглашения, констебль Нката надел перчатки, открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья и нырнул в салон. Пошарил в бардачке между сиденьями, приподнял перед пассажирским и водительским сиденьями коврики, заглянул в карманы на дверцах, вышел из машины и сдвинул вперед сиденье, чтобы попасть в заднюю часть салона. Лаксфорд наблюдал за происходящим молча. Кто-то энергично прошагал мимо, но он не обернулся посмотреть, видит ли кто производимый Нкатой обыск. На лице Лаксфорда ничего не отражалось. Невозможно было сказать, что скрывается за маской бесстрастия. Ноги Нкаты царапнули по бетонному полу, когда его длинное тело протиснулось дальше в салон. Нката охнул, на что Лаксфорд отреагировал. «У вас нет никаких шансов найти в моей машине что-нибудь хотя бы отдаленно связанное с вашим расследованием. Если бы я собирался вывозить из города десятилетнего ребенка, то вряд ли воспользовался бы своим автомобилем, правда? Я же не дурак. Сама мысль о том, чтобы спрятать Шарлотту в Порше, абсурдна. Я вас умоляю. Да в нем даже места не хватает для инспектора. Перебил Нката. Кое-что тут есть. Под сиденьем. Он задом выбрался из машины, сжимая в кулаке какой-то предмет. «Это не может быть связано с Шарлоттой», — сказал Лаксфорд. Но он ошибался. Нката распрямился и показал Линли находку. Это были очки. Круглые, в черепаховой оправе, они почти в точности повторяли очки Ив Боуэн, с единственной разницей, что были сделаны для ребенка. «Господи, что?» В голосе Лаксфорда звучало изумление. «Чьи они? Как они попали в мою машину?» Нката положил очки на носовой платок, поданный Линли. «Уверен, мы установим, что они принадлежали Шарлотте Боуэн», — сказал Линли, кивнул Нкате и добавил: «Констебль, прошу вас». Нката сделал Лаксфорду формальное предупреждение, что с настоящего момента его слова могут быть использованы против него. В отличие от Хейверс, которая всегда наслаждалась драматическим эффектом, производимым церемонным зачитыванием предупреждения по записи в блокноте, Нката просто повторил его по памяти и без всякого выражения, тем не менее лицо Лаксфорда преобразилось. У него отвисла челюсть, глаза расширились, кадык его дернулся, а когда Нката закончил, он заговорил: «Вы совсем спятили?» — резко спросил он. «Вы знаете, что я не имею к этому никакого отношения. Теперь вы наверняка захотите позвонить своему адвокату», — сказал Линли. «Он может встретиться с нами в ярде». «Кто-то подложил очки в машину», — настаивал Лаксфорд. «Вы знаете, что именно так и было. Кто-то хочет, чтобы выглядело, будто я...» «Договоритесь об изъятии автомобиля», — распорядился Линли, обращаясь к Нкате. «Позвоните в лабораторию и скажите, чтобы подготовились к осмотру». «Слушаюсь», — ответил Нката и отправился выполнять. «Кто бы он ни был, вы играете ему на руку», — сказал Лаксфорд инспектору. «Он подложил очки в машину. Он ждал момента, когда вы на них наткнетесь. Он знал, что в конце концов вы до меня доберетесь, и вы добрались. Неужели вы не понимаете? Вы играете по его правилам». «Машина была заперта», — заметил Линли, — «и поставлена на сигнализацию. Вы сами ее отключили?» «Она же не все время заперта!» Линли захлопнул дверцу со стороны пассажирского сиденья. «Автомобиль не всегда бывает закрыт», — в смятении проговорил Лаксфорд. «И на сигнализации не всегда стоит. Эти очки могли подложить в любое время. Когда именно?» Главный редактор на мгновение опешил. Он явно не ожидал, что его аргумент так быстро возымеет действие. — «Когда автомобиль бывает не заперт и не стоит на сигнализации?» — спросил Линли. — «Вам должно быть не слишком трудно ответить на данный вопрос. Машина дорогая, Это не развалюха, которую можно оставить на улице незапертой, или в гараже, или где-то на автостоянке. Так когда она бывает не заперта и не на сигнализации, мистер Лаксфорд? Губы Лаксфорда шевельнулись, но он не произнес ни слова. Он увидел ловушку за секунду до того, как ее перед ним расставили, но понял, что отступать слишком поздно. — Где? — повторил Линли. — У меня дома, — наконец произнес Лаксфорд. — Вы в этом уверены? Лаксфорд молча кивнул. — Ясно. — Тогда я считаю, нам необходимо поговорить с вашей женой.